завтра утром. Я знал, что это будет скоро. Несколько дней в Лос-Анджелесе, потом в Токио. Я скажу Эрике об этом после обеда, вечером. Она меня тронула его за руку. Будь там осторожен. Если попадешь в поле их зрения, они не отстанут. Если не поймают тебя, единственное, что я могу тебе сказать, они никогда не простят. Помни это, Саймон. Они не прощают. В Токио Виктору Паскалю больше досаждала жара, чем городская сутолока и шум. Далеко за полночь температура воздуха была под 90 градусов по Фаренгейту. Поэтому он сказал Нори Барт, что плевал он на все, и они возвращаются в отель, где кондиционер и бассейн. Вернувшись в номер, он решил позвонить прислуге перед тем, как пойти поплавать, заказать что-нибудь выпить и что-нибудь легкое поесть, салат или мороженое. Все, что угодно, но только холодное. Нора, конечно же, тоже что-нибудь захочет заказать. Эта женщина ела, как Пэк-Мэн, даже больше, и никогда не толстела. Она вошла в номер за ним. Ее руки были полны свертков и пакетов, и она была счастливее свиньи в дерьме. Наконец-то они смогли пройтись по магазинам. 3 дня в Токио, и все, что они должны были сделать за это время, это встретиться с Киссеном и его людьми или ждать, когда им назначат встречу. Киссен настоял на том, чтобы они всегда были на телефоне. Такого человека Паскаль и Нора раньше никогда не встречали, неулыбчивый, требующий беспрекословного подчинения. Когда он говорил, надо было слушать. Проработав 4 года на Якузу, Паскаль, тем не менее, ни разу не встречался с боссом Аябуном. Даже Киссен, такой хладнокровный и крутой, по их понятиям, человек, глубоко уважал своего загадочного лидера. Паскаль как-то сказал, что они выпивали с Аябуном вместе, на что Киссен, презрительно скривившись, заметил, что такая встреча могла произойти только в том случае, если Паскаль споткнулся и согрешил. Другими словами, если Паскаль прокололся. Тогда он увидел бы Аябуна в первый и в последний раз, и точка. После сегодняшней встречи в 1:00 дня Киссен сказал Паскалю и Норе, что они свободны до вечера, а потом они поужинают вместе с ними и обсудят новую роль Паскаля в Америке. Взволнованная Нора потащила Паскаля по лавочкам и магазинам, расположенным в Гинзе, и, наконец, в Депата, огромный универмаг, около их отеля. Они с трудом проталкивались с этажа на этаж в этом универмаге, собравшем внутри только одному Богу известно сколько ресторанов, несколько супермаркетов и парочку музеев. Музеев! Не говоря уже о сотнях тысяч покупателей. Паскаль 2 раза в год ездил в командировки в Японию, и каждый раз казалось, что людская толпа становилась все гуще. 1000 автобусов, набитые пассажирами, тротуары, запруженные миллионами толкающихся, пихающихся и мельтешащих японцев, эстакады с машинами, набитыми людьми, как банки кильками, улицы, все в грузовиках, машинах, мотоциклах, мопедах и велосипедах. Толчья и шум транспорта были невыносимы, и в довершение всего жара. Паскаль чувствовал себя совершенно выжатым. В гостиничном номере он, потянувшись, закинул руки за голову и с удовольствием вдохнул прохладный воздух. Теперь было более или менее сносно. Мир и спокойствие в четырех по-европейски обставленных комнатах с баром, холодильником, кабельным телевидением на английском и видом на чудесный японский садик тремя этажами ниже.